Глава 4. Недоразумение. Размышляя о недавней встрече с обросшим лесным дядькой, Вика вполуха слушала эмоциональные упреки Хати. «Ты чего тут бродишь одна? Тебе же четко сказали не приближаться к лесу. Разве не понятно? Вот дуреха! Коротко весь лагерь на уши поднял. Велел тебя срочно разыскать. Ты бы хоть кого позвала с собой». «Ага. Могла бы с тобой погулять, чтобы твоя Катенька мне потом глаза выцарапала», — процедила Вика. «А почему именно я должен тебя охранять?» — притворно-сердито ворчал Хати, чувствуя себя польщенным выбором. «С тобой здорово, ты классный. Да кого бы еще взять? Все заняты своими делами». «А разве я бездельничаю?» — немного обиделся Хати. «У меня тоже полно хлопот. Сейчас вот тебя отведу к Короткову, передам с рук на руки, как говорится, а сам к Фомичу поплыву. Ты тоже чем-нибудь займись, найди полезное дело. Катюха моя вот уже вторую книжку пишет. Первая история всем очень понравилась. Знаешь, сколько хороших отзывов ей написали в интернете, и ведь совсем незнакомые люди. А новая сказка мне даже больше нравится, хоть там про волков почти ничего нет, к сожалению». «Про любовь не писать надо, любовью надо заниматься», — с видом знатока произнесла Вика, и почему-то ей опять вспомнился странный мужчина, который вышел к ней из леса на берег. Огромного роста, с черными волосами и курчавой бородой, а уж как он глазами сверкал. Наверное, обиделся, что я так с ним по-свойски запросто. Он, наверное, уже пожилой, а я ему ты. Неловко получилось. Решит, что я невоспитанная хамка. Если увижу вечером, обязательно извинюсь. Задумавшись, она вдруг запнулась о кочку и едва не полетела на землю. Но Хати успел поддержать за плечи, а потом опять принялся беззлобно ворчать. «Ну и что такого?» – засмеялась Вика. «Со мной это бывает. У меня тоже порой обе ноги левые, как у Беллы Свон. Ты «Сумерки» смотрел?» «Мне своих сумерек хватает. Идешь, дороги не видишь. Руку давай уже, недотепа. Одни хлопоты с тобой. То в лес убегаешь без спросу, то под ноги не смотришь, валишься». Тут Хати пришла в голову отличная мысль напугать чересчур смелую девчонку. Он оскалился и натурально зарычал, немного пригнувшись. «Глупая девчонка! Разве ты не знаешь, что в наших краях бродит злой голодный дядя Туран? Он высматривает себе на ужин рыженьких курносых лапочек и делает с ними ужасные вещи в своей берлоге. Бойся попасть ему в лапы, глупенькая Тори!» Хати приблизился с самым суровым видом, но уже через мгновение хохотал во весь голос, вторя заливистому смеху рыжей бестии. Вика уверенно толкнула в грудь его, приговаривая: «Пусть ваш Туран сам меня опасается. Я тоже могу его покусать, у меня зубки острые. Отстань уже, вредный дядя Хати. Ты у нас совершенно безобидный. Сам боишься свою Катеньку-заиньку, а та и рада тобой вертеть». Тут Вика состроила забавную мордочку и подпрыгнула пару раз, изображая милого зайчика. Вспомнив некоторые повадки любимой девушки, Хати не смог удержаться от нового приступа веселья. «Ах ты, кукла рыжая бесстыжая!» В порыве исключительно дружеских чувств он одной рукой обнял Вику за плечи, а другой взъерошил ее и без того растрепанные волосы. В ответ она обхватила Хати обеими руками за талию. Но когда молодые люди обернулись в сторону тропинки, ведущей к поселку, радость их немедленно утихла. Впереди в 20 метрах стояла Катя, и выражение лица ее не предвещало расшалившимся приятелям ничего доброго. Мигом оценив обстановку, Хати отодвинулся от Вики, справедливо полагая, что пора начать объяснение. «Меня Коротков послал...» «Далеко?» — холодно поинтересовалась Катя, не двинувшись с места. «Так это, вот эту искать!» — бормотал Хати, виновато пожимая широкими плечами. Слыша его неловкое оправдание, Вика презрительно фыркнула и закатила глаза. Пожалуй, ее вздернутый нос и заставил Катю укрепиться в своих сомнениях. «Если бы я раньше знала, что ты такой подлый!» «Кать, ты чего?» — искренне удивился Хати. «Мне Коротков поручил Вику найти. Она же в лесу потеряться могла». «Тискать ее тебе тоже Коротков поручил?» Катя шла к ним, задыхаясь от гнева, на бледном лице проступили красные пятна. Волк никогда прежде не видел любимую в таком подавленном состоянии. Он сейчас не узнавал свою милую, спокойную, сдержанную подругу. От растерянности сам едва подбирал слова. «Так мы же посмеялись. Только и всего это шутка была». «Хорошая шутка. Очень увлекательная. А ты, маленькая дрянь, чего добиваешься?» Накинулась Катя на вероятную соперницу. «Ой, все, началось!» – простонала Вика. «Дурдом на выезде. Я давно за тобой наблюдаю. Думаешь, прикатила сюда на лето, и все будет по-твоему? Любые развлечения и услуги?» Распалялась Катя, едва сдерживая слезы. «Привыкла в городе виснуть на мужиках!» «Девочки, не надо ругаться!» Огорченный Хати взял ее за руку, но Катя сердито вырвала ладонь из его пальцев. «Не трогай! У тебя теперь своя кукла есть! С ней играй, а меня оставь в покое!» «Я не кукла?» Наконец опомнилась Вика и начала бешено защищаться. «Ни куклы и ни дрянь. И мне не надо чужого. Я в состоянии свое найти. С Хати мы просто друзья. Он только о тебе и говорит. Он тебя любит». «Конечно, любит», — быстро согласилась Катя. «А с тобой он просто забавляется. Чего же не пощупать такую соблазнительную милашку, если она и сама готова в штаны залезть? Тебе же ничего серьезного и не надо, лишь бы на пару недель скуку развеять». «Ну, это уж вранье. Мы с Викой не делали ничего плохого». Ужом вертясь между девушками, кричал Хати. «Мы с Викой», — передразнила Катя и снова пошла в атаку на горожанку. «Я давно вижу, что ты на него глаз положила. А он мой, слышишь, мой. Надо тебе мужика, нет терпелки, беги в лес и займись тураном. Тебе все равно, кого соблазнять, лишь бы не сильно сопротивлялись. Он тоже один скитается, ошалеет от такого счастья». «Катя, остановись!» — грозно воскликнул Хати. «Запрещенный прием». Он разрывался от противоречивых чувств. Ему нужно было успокоить любимую, но и вверенную под охрану девчонку не следовало давать в обиду. «Ладно, пойду к Турану», — насмешливо бросила Тори. «Правильно. Раз вы все здесь такие ханжи и зануды. А он вовсе не страшный и не урод. Зря трясетесь. Он нормальный дядька и даже не очень на психа похож». «С катертью дорога! Компас не забудь! И презервативы!» Задыхаясь от слез, бросила Катя, чувствуя, что переходит черту, но не могла остановиться. «Обязательно! Спасибо за совет!» Вика побежала в поселок, чтобы укрыться в своей комнате и как следует обо всем подумать. Настроение и так было паршивым, а тут еще крепко влетело от строгого дядюшки. «Где ты болталась? Да что я матери скажу? Детский сад какой-то, ясельная группа, памперсы забыли подвести». Но и на этом неприятности не закончились. Едва она улеглась на кровать, чтобы заняться разбором собственных полетов, как в двери ее комнаты негромко, но настойчиво постучали. «Ну и кто там еще хочет моей крови? Заходите по одному». На пороге стояла Лиза, высокая, хмурая, с поджатыми губами, и, поймав выражение ее холодных глаз, Вика со стоном повалилась обратно на постель. «Лекция затянется до ужина. Добейте меня, чтобы недолго длилась пытка». Лиза комфортно устроилась в небольшое мягкое креслице напротив кровати и, поглаживая выступающий животик, начала экзекуцию. «Знаешь, Вика, шутки кончились. Давай поговорим серьезно, как взрослые люди. Ты себя отвратительно ведешь. Катя из-за тебя плачет, хочет уехать в город. Ваня в шоке, чуть волосы на себе не рвет. Я уверена, он ни в чем не виноват. Это все твои проделки. Жалкий подкаблучник», — буркнула Вика, отворачиваясь к стене. «Дура ты, малолетняя», — вздохнула Лиза. «Да тебе такой, как наш Ванечка, не нужен с твоим-то характером взбалмошным. Тебе, мужчина, требуется, чтоб железной хваткой держал в ежовых рукавицах. Спуску не давал, чтоб сидела на своей круглой попке и пискнуть боялась без его разрешения». «Чего?» От такого дерзкого предположения возмущенная Вика даже подпрыгнула на кровати, снова обернувшись к матушке-настоятельнице. А Лиза спокойно продолжила монолог. «Я тебя уже просила, чтобы отстала от Вани. Он прятаться от тебя готов, потому что его невесте не нравятся ваши игры и зажималки по углам. Пойми, он не может к тебе всерьез относиться. По сравнению с Катей, ты ведешь себя как перезрелая школьница, которая рассталась с бойфрендом и весьма озабочена поиском нового. Ты словно мартовская кошка. Опомнись, детка, на дворе август. Лиза, скажи, пожалуйста, за что вы меня все так ненавидите? Голос Вики вдруг задрожал. Что плохого я вам сделала? Нарушила идиллию? Чей розовый пони лопнул? Ну, молодец, фантазия что надо, оценила Лиза. А теперь серьезно. Мне лично ты ничего не сделала. А вот мои друзья из-за тебя сильно поссорились, и меня это беспокоит. Мы жили здесь все как одна дружная семья, но появилась ты и начала мутить воду. У Кати и так все непросто складывается. Она недавно развелась с мужем. Хочешь знать, почему? Вернулась домой в неурочное время, а какая-то шлюха делает мужу минет, представляешь? И с Ваней у нее были разногласия. Лиза пристально посмотрела на Вику и, не дождавшись ответа, снова повела вкрадчивую речь. Теперь у них все наладилось, а тут златокудрая дива появилась, как из печки пирожок. Здрасте, не ждали такое счастье. Ты совсем глупая. Ты чего лезешь к парню? На спину ему вчера запрыгнула, когда сидел у костра. Нашла лошадку. Почему ты к Игнату не прыгнешь на спину, мне интересно? Или к моему Володе? Глаза Лизы недобро прищурились. Вика тоже смотрела сурово, кусая подрагивающие губы, а потом начала сбивчиво объяснять нудной докторше свой взгляд на происходящее в лагере. «Игнат серьезный, у него дети. Володя твой, да и не в моем вкусе, признаться. И вообще, мне больше нравятся жгучие брюнеты. Суровые и молчаливые, с горящими глазами. А с Хати мы просто друзья. Тысячи раз всем повторю. Друзья!» И ничего больше. Мы обнялись, а Катя увидела. Дергаться и психовать начала. Вдруг Вика замялась, представив эту сцену глазами трепетной Кати. Ладно, я все поняла. Больше к нему не подойду. Очень надо. И хватит мне мораль читать, я не дура. Если надо, извинюсь перед вашей принцессой, вообще не вопрос. Пусть она считает, что это проверка чувств и силы воли. Хатя ко мне никогда не приставал, а я не лезла к нему. «Никуда! Так и передай вашей нюне!» «Тебе надо найти здесь какое-то дело по душе!» Голос Лизы немного смягчился. «Мы тебе не враги. Никто тебя не собирается здесь третировать. Просто веди себя прилично, и все будет отлично!» «Катя мне уже нашла дело. Турана очаровать!» Поделилась Вика. «Я это запросто. Бегу и падаю!» «Господи!» Простонала Лиза, обнимая животик обеими руками, словно желала защитить. «Еще не хватало тебе в лесу потеряться. Даже думать забудь. Коротков считает этого человека очень опасным, возможно, даже психически нездоровым. Будь же умницей, Викусь. Прости, что в сердцах обозвала кошкой. Я думаю, что ты хорошенькая, славная девочка. У тебя все лучшее впереди. Ты получила образование, найдешь работу, встретишь парня». «Да, матушка-настоятельница. Все так, матушка-настоятельница», — дурашливо пропела Вика. «А потом у нас родятся дети, муженек станет пить и гулять, а я превращусь в крикливую, неряшливую тетку в замызганном халате. Потом муж найдет себе свободную бабу-разведенку и уйдет к ней, а я подвалюсь к пожилому соседу». «Вика, ты что такое говоришь? Ты с кого пример берешь? Вокруг полно счастливых, дружных семей». «Да? Чудесных семей, говоришь? Где дома тишь да гладь и послушные детки, которые покуривают травку за школой, а папочка наяривает в кабинете секретаршу, пока мамочка покупает вибратор, записывается на ботокс и знакомится в соцсетях с подтянутым голодранцем. А так все в полном порядке, картинка красивая на Новый год». «Вика, брось такие мысли!» Ужаснулась Лиза, приподнимаясь в кресле. «Нет, это вы здесь подобрались идеальные, просто плюнуть некуда. Мужчины ваши словно с другой планеты, на руках вас носят и в глазки заглядывают. Катенька-зайенька, Машенька-цветочек, Лизонька. Ну, подскажи, как там тебя Володя называет, а?» Не унималась Вика. «Красносолнышко? А, нет, зимнее солнышко, верно? Хотя он при мне больше молчит и твои белые ручки гладит. Вам-то повезло, у вас нереальные мужчины, просто сказочные богатыри, рыцари без страха и упрека. Из огня вынесут, врагов победят, мамонта к дому приволокут, да еще и отлюбят не по-детски. Даже тошнит от сладкого сиропа. Куда я попала, Лиза? Просто заповедник идеальных семей. Осталось только Катюхе залететь, и дело в шляпе. Ванюша будет до конца дней вокруг нее пританцовывать. Дай мне хоть слово вставить. Нет, Вика не хотела останавливаться. Будь что будет, а этой правильной врачихе она выскажет все, что накопилось в душе за последний месяц. Интересно, а Туран такой же герой-любовник? Я бы не отказалась пополнить ваши сказочные ряды. Может, и мне лакомый кусочек перепадет, а? Чем я вас хуже? Лиза напряженно молчала, с беспокойством глядя на Вику. Перед ней сейчас сидела не бессердечная прожженная стерва, падкая на удовольствие, а маленькая, обиженная на весь свет девочка, которая остро нуждалась в сочувствии и любви. Но кое-что ей следовало бы знать. «Ты говоришь, у нас все идеально? А ведь это, по-твоему, идеальное. Надо было еще заслужить». Ты не задумывалась никогда, почему наши мужчины здесь живут на всем готовом? И о прошлом их ты тоже ничего не знаешь, да и о нашем тоже. Маша, аленький цветочек, приехала сюда после известия о гибели жениха, после прервавшейся беременности. Катя, зайка, после развода. Я... У меня тоже не все было гладко. Нас всех потрепала жизнь, и мужчин, и женщин, которые оказались здесь по велению судьбы или Бога. Кто во что верит, суть одна. Мы прибились друг к другу, как корабли, выброшенные на берег после шторма, как покореженные суда, приплывшие, наконец, в тихую гавань. Ободренная молчанием прежде строптивой собеседницы, Лиза говорила все более взволнованно и горячо. «Мы начали все сначала, и у нас получилось. Мы заработали свой покой, но этот покой зыбок и обманчив. Идеальных семей не бывает, Тори. Но главное, чтобы люди, живущие вместе, как семья, были честны друг с другом и уважали друг друга. Тогда можно одолеть все напасти. Вместе. Ох, Лиза, у меня так не будет. Я никогда не встречу человека, который бы ко мне относился искренне, а не только красивую куклу видел, которую только и хочется в постель уложить. У меня есть не только грудь и задница, но и всякие мысли в голове и чувства еще есть. И мне всех жалко бывает. Потому что люди, когда вместе сходятся, делают столько ошибок, нелепо себя ведут, обижают и обижаются по пустякам. Я ведь понимаю Катю, просто... Просто завидно чуть-чуть, да? Лиза пересела на кровать, а Вика всхлипнула и, свернувшись клубочком, уложила кудрявую голову ей на колени. А малютка уже давно толкается. Как это чувствуется внутри? Мне можно послушать? «Ну, послушай, послушай. Только она сейчас, кажется, спит, кроха моя. Тихо в домике». «Я тоже хочу ляльку», — притворно заныла Вика, часто моргая, чтобы не разреветься по-настоящему. «Викусь, тебе рановато еще». Лиза ласково убирала рыжие прядки-пружинки с высокого лба, пока Тори вдохновенно говорила. «Твоей дочке повезет с мамой. Ты будешь самая лучшая мама на свете, Лиза». Ты умеешь говорить с детьми, и у тебя хватит на это времени, даже если ты будешь очень занята. Иногда нужно всего лишь погладить дочку по голове, сказать: «Милая моя, как я тебя люблю! Ты у меня такая хорошая, красивая, добрая. Им это важно, хоть они могут и не просить, и даже смущенно отводить руку. Детей нужно гладить, с ними нужно разговаривать. Для них это как воздух, как вода, как жизнь. Ты тоже будешь хорошей мамой. Только не торопись. Папу сначала малышу найди хорошего, который тоже любит детей». «Ага, ты мне уже образ нарисовала. Получился раскольник-старовер какой-то допетровский. Жена да убоится мужа своего». Теперь Лиза от души смеялась над причудами той, которую пару минут назад пришла перевоспитывать. «А ведь все правильно. Знаешь такую старую поговорку? За мужа завалюся, никого не боюсь». «Так и должно быть, моя дорогая, особенно у тебя». «А что во мне такого особенного? Почему вокруг меня никто пританцовывать не собирается?» «В узде тебя надо держать, кобылка ты норовистая. и периодически кнут показывать. А пряник как же? Вика с готовностью высунула язык. Я сладкое обожаю. Ну, без пряника с тобой вообще далеко не уедешь. Это в смысле, что я такая корыстная, да? Лиза от души стиснула ее в объятиях. Это в смысле, что любить тебя надо по-настоящему. Ты фальшь чувствуешь за версту. Тебе нужны искренние чувства. Тогда ты сама будешь любить так, что только держись. Ни за какие деньги не купишь. Лиза, спасибо. Ты самая лучшая матушка-смотрительница. Я не хочу тебя огорчать. Я помирюсь с Катей, а от Вани буду держаться подальше. Ох, так ведь никто вам с ним дружить не запрещает. Только без рук, поняла? Трогать его не надо. Это его половинку нервирует. «Какие же мы нежные! Ми-ми-ми! Бла-бла-бла!» Сбрыкнула Вика, соскакивая на пол с постели. «Вот когда кто-то на твое добро ручки наложит, тогда поймешь!» предостерегала мудрая Лиза расшалившуюся девчонку. «Да мне не жалко, я могу и поделиться. И мне вообще не надо такого парня, который сам не против, чтобы его облизывала другая». «Хм, ты хочешь сказать, что Хати не был против твоих дружеских заигрываний? А еще говоришь, у нас идеальные мужчины. Вот оно как получается. Иван любит, когда им женщины восхищаются. Ему нравится быть в центре внимания. Игнат свою Машу ревностью изводил, ни на шаг не отпускал. Володя мой тоже бывает». Лиза вздохнула. Стоило ли рассказывать о себе самое важное? Поймет ли эта взбалмошная, яркая и глубоко одинокая в душе девушка все тонкости их отношений с мужем? Иногда хочется с ним поговорить по душам, узнать, что его волнует, тревожит. Прошу поделиться, улыбается и молчит. Я тоже не болтушка, конечно, но порой мне кажется, что он меня даже не слышит, думает о чем-то своем и молчит. Они еще немного посекретничали с Викой и расстались, довольные друг другом. Лиза тяжело спустилась по лестнице со второго этажа в холл. Надо бы добраться до своего дома и, наконец, прилечь. На улице к Морозовой вдруг подскочил взволнованный Хати. «Лизочка, скорее пойдем со мной. Катя заболела, ей плохо, она ничего не может есть. Я же вижу, что она совсем худенькая стала. Ее постоянно тошнит. Еще ругает, что я ей молоко испорченное привез. А оно было свежим, и рыба ей больше не нравится, а раньше любила. Ума не приложу, что же делать?» «Рожать», — тихо проговорила Лиза, устало закрывая глаза. «Как? Как ты сказала?» — вытаращил голубые глазища Хати. «Да ничего, дело житейское. Ванюш, будь другом, сбегай ко мне в дом, попроси у Володи косметичку. Ну или сам возьми, если его нет дома. Она в тумбочке у моей кровати, в комнате на первом этаже. Синенькая такая сумочка с замком. Там всякие пластыри, бинтики, таблетки. Принесешь? Я пока дойду до Кати». «Ага, я быстро. Фух. Ну-то сказала, рожать. Это ж серьезное дело, это же не так сразу». «Да-да», — пробормотала Лиза ему вслед. «Срок небольшой, успеете подготовиться». Осунувшееся личико Катюши Пермяковой выражало всю мировую скорбь. «Лиза, я умираю. Со мной творится что-то странное. Мне плохо уже третий день. Уже не ем ничего, и все равно тошнота не проходит. Все хуже и хуже. Я отравилась, да? Это все Хати и его натуральные продукты. Он нарочно издевается». «Да уж, без Хати здесь точно не обошлось», — сухо заметила Морозова, вытирая влажные после мытья руки. «Я видеть его больше не желаю. Я уеду в город». «А как же ваш малыш?» «Лучшего папочки, чем Иван, тебе не найти. Да и сам он тебя никуда не отпустит. На краю света отыщет. Благо, опыт имеется». «Какой малыш? Ты о чем?» — всхлипнула Катя. «Дорогая, могу поздравить», — пафосно начала Лиза. «У тебя налицо все признаки беременности. Как сама ты еще не поняла?» «Я думала, у меня не будет. Лиз, а может, я все-таки отравилась? Вдруг я тебе сейчас поверю, а это неправда?» «А вот мы скоро убедимся. Нашел?» Лиза взяла из рук вошедшего в комнату Хати свою косметичку-аптечку. «Так, где-то у меня тут пара тестиков завалялась. Ага. Вот, возьми. Там все подробно написано. Иди вниз и проверь». «Прямо сейчас, да?» Вспыхнула Катя, покосившись на милого друга, застывшего у дверей с пылающим взором. «Ну, а чего ждать-то еще?» — повысила голос Лиза. «Доберусь я сегодня до родного диванчика. Ноги гудят, а эти все не наиграются. Скажи ему, чтобы ушел». Почти вежливо попросила Катя. «Никуда я не уйду. Вы что-то тут странное собираетесь одни делать». Катя демонстративно встала у дверей, скрестив на груди руки. «Рукоблудием займемся на пару», — раздраженно проворчала Лиза. «Или предадимся нежной женской любви. Раз вы, мужчины, такие ветреные, мы теперь будем с Катей обниматься». «Я при нем не хочу, пусть уйдет», — упиралась Катя. «Слушайте, я устала, хватит уже психовать. Закройся в туалете и подтверди мой профессиональный взгляд, которому не нужно никакое медицинское оборудование», — гневно заявила Лиза. «С ней что-то серьезное? Она правда заболела? Это из-за рыбы?» Когда Хати метнулся к Лизе, готовый выслушать любое обвинение в свой адрес, Катя тоже сорвалась с места и пулей вылетела за дверь, чтобы проверить предположение более опытной подруги. Хати бы точно кинулся следом, но Лиза, смеясь, удержала его за футболку, а вырываться из рук беременной женщины он не посмел, чтобы случайно не причинить боль, не обидеть. «Да вернется она сейчас, никуда не денется. Одну ее в город не отпущу. Пусть даже не планирует от меня спрятаться. Везде найду. Не хватало еще из-за рыжей вертихвостки нам ссориться». Кате не было уже 10 минут, уверенная в себе Лиза снисходительно улыбалась, одним глазом наблюдая за тем, как Хати ходит из угла в угол. «Первый раз всегда хлопотно, но после третьего, полагаю, привыкнешь, папочка». Лиза зевнула, прикрывая рот ладонью. «Ух, да я даже не думал, что вот так скоро! Лиза, я самый счастливый буду! Я все для нее, ты же знаешь!» Они даже не заметили, что Катя возникла на пороге бледной тенью и тихо проговорила, будто обращаясь сама к себе. «Там две полоски получилось. Это значит да? И что мне теперь делать?» «Два месяца никакого секса и потом строго по расписанию раз в неделю. Очень осторожно. Не более 3 минут за раз», — выпалила Лиза, мстительно сузив глаза. «Это как же?» — обомлел Хати, переведя взгляд с одной женщины на другую. «Лиза, а почему так?» Недоверчиво поинтересовалась Катя, немного загрустив. «Очень уж серьезное заболевание, дети мои. Целых 8 месяцев будет длиться». «Господи, да шучу я, шучу. Что ж вы как младенцы-то, честное слово?» «Нет, Короткову премию надо выдавать за каждого малыша. Сразу в генералы его. В маршалы. Да-да-да-дам». «Катюша, у нас будет ребеночек, правда?» Радости волка не было предела. «У меня будет. А насчет вас, молодой человек?» «Катюха моя, значит, я в самом деле стану папкой. Уху! Ура, вашу мать!» «Что за реплики?» Трагическим шепотом возмутилась Катя, часто моргая. «Лиза, ну смотри, он совершенно дикий человек. Его невозможно воспитать. Как такому доверить дитя?» «Начались завывания. Шел бы ты в чащу, Маугли-переросток». Бесцеремонно отодвинула его Лиза, подбираясь к двери. Невзирая на бурное сопротивление Кати, волк обнял ее и горячо поцеловал. «Сладкая моя, любимая моя! Я для тебя горы сверну, зайчонок. Ну ты чего опять плакать? Ты же маленького хочешь?» «Хочу». «Вот и все будет, как у людей». Лиза грустно рассмеялась. «Надо же, сколько событий в один день. Так еще и взрослых с виду людей приходится наставлять». «А если бы не было у вас детей? Что вы, не люди сразу? Эх, ребята, заботы ваши пустяковые оставьте и живите мирно. Не так уж много в жизни настоящих ценностей, которые надо беречь и хранить у самого сердца. А с Викой я хорошо поговорила, уверена, больше не будет проблем». С чувством выполненного долга Лиза пошла к себе. Кажется, молодые люди, занятые друг другом, не очень вникали в последние наставления доктора. Шептались, сидя на кровати, успокоенные, сближенные общим счастьем. Узнав о беременности, Катюша резко смягчилась, оттаяла и уже благосклонно принимала пылкие оправдания Хати и его заверения в бесконечной верности. Правда, сомневалась, нужно ли закреплять примирение немедленным тесным контактом. Лиза же сказала, 2 месяца нельзя вообще. Она же пошутила, Кать. Ну, если осторожненько, ведь можно. Я соскучился же за весь день. Ты такая сердитая была. Ты осторожно не умеешь. Вяло сопротивлялась Катя. Ну, сама руководи ситуацией. Сейчас он был готов выполнить любой ее каприз. Уж придется взять командование на себя, рядовой Волков. И первый мой приказ... Все, что пожелаете, барыня. Разве так отвечают командиру, рядовой Волков? Ну, если командир сам не знает, куда направить тяжелую артиллерию, какой же он тогда командир? Какую еще артиллерию? Да еще тяжелую. Что ты делаешь? Ведь сказано тебе обращаться со мной осторожно. Давай меняться ролями. Теперь я буду главнокомандующим. Подожди, прошептала Катя, переводя дыхание. А потом вдруг взяла его лицо в ладони и отстранила от себя, чтобы сказать что-то очень важное. Ваня, прости меня. Я больше не буду в тебе сомневаться и устраивать дурацкие сцены. Мне ужасно стыдно за то, что набросилась на вас с Викой. Она может быть какой угодно, но тебя я уже хорошо знаю. Я тебе верю. И правильно, правильно веришь, Кать. Я не подведу.